Глава 11. В понедельник утром, когда Квиллер кормил кошек, ему позвонил Митч Огилви. «Квилл, я должен извиниться». «За что?» «Ты потерял целый день своего драгоценного времени». «Я никогда не теряю времени, Митч». «Все сгодится для моей колонки, а нет, так для будущего романа». «Однако мне бы хотелось знать, что же все-таки случилось в субботу днем?» Митч ответил: «Я еду в город за покупками. Может, где-нибудь встретимся? Как насчет того, чтобы заехать ко мне в амбар? Ты знаешь, где это?» Через полчаса фермерский фургон въехал во двор, и Квиллер вышел навстречу старому знакомому. Митч протянул ему нечто, завернутое в фольгу. «Немного козьего сыра. Говорят, он хорош для пищеварения». Кофе был сервирован в гостиной, где перед кубом камина стояли под прямым углом друг к другу два дивана с подушками, а рядом большой квадратный стол. «Должен признаться, — доверительно начал Митч, — что неплохо в один прекрасный момент сбежать от празднующей толпы или того, что от нее осталось. Многие разошлись по домам рано из-за того инцидента. Ты не видел тех двух парней, которые отправились охотиться на зайцев, Квилл? Я все не могу поверить в то, что случилось». «А кто были те двое охотников? Откуда они?» «Ну, это целая история. Они двоюродные братья, Макс и Тео. Оба живут в Техасе. У них богатый дядюшка, который намерен все деньги оставить им, потому что другие ветви семьи вполне обеспечены». «А богатый дядюшка почтил своим присутствием семейное торжество?» «Нет. Дядя Мори инвалид и никогда никуда не выезжает. И вот теперь Тео мертв, а подозревают Макса. Полиция считает, что это было убийство, а не несчастный случай. И у нее должно быть есть на то основание». Квиллер спросил: «А они оба были хорошими охотниками?» «Ну, не знаю. Это была идея Макса, а Тео, похоже, просто пошел у него на поводу». «Что тебе известно по этому делу?» «Ну, Макс говорит, что в лесу они решили разделиться и пойти по разным берегам ручья. Договорились об условном сигнале, чтобы держать связь. Два свистка – есть заяц. Три свистка – ухожу, возвращаюсь на ферму». Макс не слышал сигналов от Тео, только стрельбу на другом конце ручья. Квиллер спросил: «А что на одном берегу ручья охота лучше, чем на другом?» «На западном берегу дичи больше», – сказал Митч. И Макс уступил его Тео, как менее опытному охотнику. «Когда он вернулся один, я был готов снарядить поисковую партию, но Кристи сказала, что Тео, возможно, ранен, и времени нет. И тут же позвонила в полицию». В конце концов, была суббота, и местные все равно расходились, чтобы запастись провизией на воскресенье. «А как восприняли случившиеся члены семьи?» «Они не говорят об этом, но у всех настороженные лица, как будто они что-то знают. Кристи утверждает, что Макс и Тео всегда были на ножах». «А если не для печати, Митч, что ты обо всем этом думаешь?» «Ну, никак не отмахнешься от мысли, что наследство оставшегося в живых удваивается». В этот момент Коко, который слушал беседу с антресоли, вдруг сиганул сверху и плюхнулся на диванную подушку рядом с гостем. Он приземлился так близко, что Митч даже вскрикнул от неожиданности. «Скверный кот!» – выругал его Квиллер. И Коко порснул прочь. «Извини», – произнес Квиллер, – «он во второй раз такое проделывает». «Ничего», – великодушно простил Митч, – «просто он хочет участвовать в разговоре. Или ему пора обедать. И все равно я ухожу. Дела». «Передай привет Кристи. Она прекрасно выглядит, а близнецы делают честь вам обоим». Он проводил гостя и, вернувшись, увидел нахального Коко на стойке бара. Лапы широко расставлены, глаза как пара кинжалов, хвост бешено вращается. Ну и что он хотел этим сказать? В середине дня чтение прервал звонок Ларисы. «Квилл, у вас есть время увидеться со мной? Я могла бы подъехать после работы». «Разумеется. Увидимся в 5:30. Машина, которая въехала во двор амбара, была зеленым седаном. «Из салона Гиппела», – похвасталась Клариса. «Сам Скотт Гиппел обхаживал меня и сделал мне скидку, стоило лишь упомянуть всякую всячину. И еще я обронила ваше имя, и оно тоже не вызвало у него неприятия. Надеюсь, вы не возражаете?» «И как вам показался Скотт Гиппел?» «Он великолепен, похож на Генриха VIII. Но при всем том, добрый гражданин, интересуется жизнью своего города и очень правдив. Из этого не сделаешь эффектного репортажа. Но так оно и есть. «Что будете пить?» – спросил Квиллер. «Как насчет стаканчика мусвиллского безумия?» «А что это такое?» – спросила она. «Минеральное с брусничным соком и капелькой лимона». «Хорошо, я на все готова. А где кошки?» «В садовом павильоне. Идите, потолкуйте с ними, а я пока приготовлю выпивку». Несколько секунд спустя, когда он пришел с подносом, обе кошки были у Кларисы на коленях. «Они более общительны, чем Джером», — заметила она. Квиллер поднял свой стакан. «Выпьем за вашу удачную карьеру в 400 милях севернее чего бы то ни было. А теперь не томите меня. Каким было ваше первое задание?» «Безумно интересное. Я должна написать об аукционе фамильного имущества». «Мои поздравления. Это тянет на ужин в старой мельнице». «С удовольствием. Ничего, что я одета не для ресторана». «Пресса хороша в любом наряде, Клариса. Везде и всегда. Это компенсация за то, что ей недоплачивают. Я пойду позвоню, закажу столик. А вы положите кошек вон в ту парусиновую сумку и несите их в дом». Они отправились в ресторан в его спортивном автомобиле. «Вы из Индианы и, безусловно, знаете, что такое мукомольня», – предположил он. «Мукомольня?» – задумчиво переспросила она. «Да, большое каменное строение с мельничным колесом, приводимым в движение водой из мельничной протоки. Протока, правда, пересохла, и мельница переделана под ресторан, который принадлежит молодой женщине из Чикаго. Интерьер оформлен с большим вкусом, меню изысканное. Рост метр дотеля 6 футов 8 дюймов. Его зовут Дерек Каттлбринг. Он родом из города Уайлдкэт. Я знаю его с тех пор, как он был мальчишкой-официантом». В ресторане их встретила хозяйка, Лиз Харт, которая, казалось, питала особую слабость к Квиллеру. Он представил дам друг другу, и они тотчас же прониклись взаимной симпатией, как он и предполагал. Дерек одобрительно посмотрел на кудрявую блондинку с ямочками на щеках. «Он женат?» – шепотом спросила она Квиллера после того, как Дерек, вручив им меню, отошел от стола. «Нет», – ответил Квиллер, – «но они с Лиз живут вместе в индейской деревне». Когда принимали заказ на напитки, Клариса заказала мусвиллское безумие, чем повергла мэтра в недоумение. Дело в том, что Квиллер сочинил это название 2 часа назад. Затем приступили к заказу еды, и Клариса изъявила желание попробовать что-нибудь такое, чего нет в Калифорнии. Подмигнув Квиллеру, метрдотель важно выпрямился и настоятельно порекомендовал лапки лягушек с кровавого ручья или рагу по-уэлдкэтски. «Их нет в меню, но они очень хороши». Клариса заказала отбивную из ягненка, но Квиллер решил подыграть метрдотелю и остановился на лягушачьих лапках. «Хороший выбор», – одобрил Дерек и записал заказ в блокнот. «Как вы предпочитаете, чтобы они были приготовлены?» Квиллер лихо ответил. «Так же, как шеф-повар готовил их в прошлый раз, Дерек. Они были превосходны». «Нет, игра еще не закончена, и мяч у Дерека», с чувством глубокого удовлетворения, подумал Квиллер. 2 минуты спустя Дерек вернулся, и вид у него был извиняющийся. «Мне ужасно жаль, мистер К, но лягушачьи лапки только что закончились. Они, видите ли, пользуются большим успехом». Клариса с достоинством выслушала извинения, а потом спросила. «Скажите, а почему ручей называют кровавым?» «Этого никто не знает. Правда, на мосту через него было очень много аварий. Это все потому, что дорога там изгибается этакой восьмеркой. Ну, расскажите мне о своем первом рабочем дне». «Во-первых, я взяла интервью у Бёрджеса Кэмпбелла, у него дома. У них на Приятной улице такие пряничные домики. Они меня позабавили». «Этот стиль называется плотницкой готикой», – поправил Квиллер Кларису. «А снимки домов печатались в глянцевых журналах. Дома были возведены одним из первых Кэмпбеллов, строителем 4-мачтовых шкун. «Здесь все так интересно!» – воскликнула она. «А вы видели собаку-поводыря Бёрджеса?» «О, да! Этот пес настоящий профи. Никакого обнюхивания и виляния хвостом. Когда я назвала его славной собачкой, он так посмотрел на меня, как будто хотел сказать: „Следите за своим лексиконом, барышня“. Бёрджесс, он велел мне называть себя так, потому что в округе сотни Кэмпбеллов, дал мне очень хорошее интервью. И, кстати, все объяснил про аукцион фамильного имущества. Потом я попросила фотографа из газеты Джона Бушлинда встретиться со мной в здании музея, где собраны предметы, выставленные на аукцион. Торги пройдут в мэрии в центре города. Клариса так увлеклась, что даже забыла о своих отбивных из ягненка. Все мои 4 статьи будут сопровождаться снимками наиболее важных лотов, выставленных на аукцион, и моим портретом. Я непременно пошлю эти материалы своему преподавателю в школу журналистики. Вот он удивится. Я, конечно, понимаю, что это не Лос-Анджелес Таймс, но ведь это только начало. Все время, пока они ели, ее взгляд скользил по высокому худощавому метрдотелю в черном костюме, который фланировал между столами. А не слишком ли молода Лиз Харт, чтобы быть хозяйкой ресторана Квилл? Он объяснил. Она была бедной, богатой малюткой из Чикаго, которая сбежала от властной матери, открыла для себя Пикакс и познакомилась с Дереком, самым популярным холостяком в городе. Клариса сказала, что все это похоже на сказку. Да, похоже. И все давно ждут счастливого конца. А что, Дерек Каттлбринг – это настоящее имя? Без сомнения. Есть город под названием Уайлдкэт, дикий кот, в котором полно жителей по фамилии Каттлбринг. Правда? А откуда у города такое название? Поезда проскакивают через маленькие городки, как кошки угорелые. Что-что? Что это значит? Это значит, что они слишком быстро едут в зоне постоянной скорости. А-а-а! Лаконичность ее реакции заинтриговала его. Он ждал следующего вопроса. В конце концов, она журналист? Чтобы не забыть, Клариса, что вы хотели сказать мне о Лэтфилдах? Ах, да! У них в доме творится что-то странное. Я позвонила, чтобы назначить встречу Дорис и вернуть ей бесценное кольцо, но не смогла поговорить ни с кем, кроме секретаря, который сообщил мне, что все плохо себя чувствуют. Когда мы с Харви приезжали, все были в добром здравии. Ладно, я слишком много болтаю. Короче говоря, как вы думаете, что же мне делать? Он почувствовал знакомое покалывание в верхней губе, знак зарождающегося подозрения. Вообще говоря, Квиллер все это время испытывал некоторую неловкость с того самого дня, как Коко свалился на голову Харви. Кот раньше никогда ничего такого себе не позволял. Затем он второй раз рухнул на диван рядом с Митчи Могилви. Какая связь между этими двумя странными поступками? Все это разом промелькнуло в мозгу у Квиллера, как бы в ответ на вопросы Кларисы. «Я понимаю ваше беспокойство», — сказал он, — «но постарайтесь, чтобы оно не мешало вашей новой работе. Я бы посоветовал вам послать Дорис теплую открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления и вложить в нее записку с объяснением причины, по которой расстроилась ваша помолвка, и сообщением, что вы хотели бы вернуть ей кольцо. Спросите, как вам лучше это сделать. Укажите домашние рабочие телефоны, пошлите открытку с курьером на мотоцикле». Когда они заказали десерт, вишневый юбилей, ванильное мороженое с вишней, облитое вишневой водкой для нее и слоеный торт с клубникой для него, Дерек поджег вишни прямо за столом, и это действо произвело на Кларису сильное впечатление. «А у него есть стиль», – прошептала она. «Он актер-любитель, подвязается в театральном клубе», – объяснил Квиллер. «Обычно играет негодяя в Билли Киди». Знаменитый негодяй, действовавший на юго-западе США в 1859-1881 году. И есть отзывы прессы, если интересуетесь. Он все длился, вечера интересных открытий для новенькой. По дороге обратно в амбар она, однако, притихла, а перед тем, как уехать в своем маленьком автомобильчике, сказала: «Квилл, я прекрасно провела время. Вы были так добры ко мне, что я чувствую себя виноватой. Я кое-что должна объяснить. Но мне легче сделать это письменно, так что я оставила записку у вас на кухне». Клариса уехала, а Квиллер заторопился в дом. На стойке не было никакой записки, зато там сидел Коко, и вид у него был шкодный. Только во вторник утром, приставив лестницу к каминному кубу, Квиллер обнаружил наверху письмо Кларисы со следами кошачьих клыков. «Дорогой Квилл, вы с Полли были так добры и так помогали мне, что я просто обязана вам кое-что объяснить. Я никогда не была невестой Харви, но лишь частью его плана по вытягиванию из дяди денег на лыжную базу. План не прошел, и, конечно, мне не следовало вообще принимать в нем участие. Но если бы я не пошла на это в свое время, сейчас бы меня не было здесь, и я бы не работала во всякой всячине и не познакомилась бы со столькими удивительными людьми. Кларисса.